Ари во весь опор понесся вниз по склону. Арабы были захвачены врасплох. Они ждали, что он подползет к Зееву еще ближе. Когда они открыли огонь, Ари был уже в безопасности. Он продолжал свой путь к Гандафну. Зеев Гильбоа остался один. Силы покидали его. Арабы подождали с полчаса, боясь подвоха, все еще надеясь, что кто-нибудь придет к Зееву на выручку. Они хотели взять его живым. Наконец ворота крепости открылись. Около 30 арабов направились к раненому Зееву. Зеев сорвал предохранитель, прижал гранату к своей голове. Раздался взрыв. Ари услышал этот взрыв и остановился. Он весь побледнел, и его раненая нога согнулась. У него переворачивало все внутренности. Затем он пополз на четвереньках в Гандафну. Ари уединился в командном бункере. Его лицо было мертвенно-бледным, только желваки свидетельствовали о том, что он жив. Его глубоко запавшие глаза недвижно уставились в пространство. Евреи потеряли убитыми 24 человека. 11 пальмахников, 3 пальмахницы, 6 жителей селения и 4 детей. Еще 22 были ранены. Потери Мухаммеда Касси составили 418 человек убитыми и 170 ранеными. В руки евреев попало столько оружия, что вряд ли Мухаммед Касси отважится напасть на Гандафну еще раз. Но форт Эстер по-прежнему был в руках арабов, и они продолжали контролировать дорогу, ведущую через Абу-Ешу. В бункер вошла Китти Фремонт. Она тоже, казалось, вот-вот свалится с ног. Раненых арабов всех доставили в Абу-Ешу, кроме тех, кого вы хотите подвергнуть допросу. Ари кивнул. А как наши раненые? Двое детей, кажется, в безнадежном состоянии. Остальные более или менее в порядке. Вот я принесла вам немного коньяка, сказала она. Большое спасибо. Ари отпил глоток и погрузился в молчание. Я принесла вам вещи Зеева Гильбоа. Их совсем немного. Всего пара личных вещей. Да, у кибуцника мало личных вещей. «Все, в том числе и его жизнь, принадлежит не ему», — сказал он чуть иронически. «Я очень любила Зеева», — сказала Китти. «Еще прошлой ночью он говорил мне, как он тоскует по своим овцам, как мечтает вернуться к ним. Так или иначе, его жена, я думаю, будет рада этим вещам. Кстати, она вот-вот должна снова родить». «Набитый дурак этот ваш Зеев», — прошипел Ари. «Зачем он пошел к крепости?» Ари взял в руки носовой платок, на котором лежало все богатство Зеева. Леора хорошая девушка, крепкая. Она справится. Ари бросил платок с вещами в керосиновую печку. А мне вот заменить его будет трудно. Глаза у Китти сузились. Неужели вас беспокоит только то, что вам будет нелегко найти ему замену? Ари встал и закурил сигарету. Ну, такие ребята, как Зеев, на деревьях не растут. Неужели вам действительно ничто на свете недорого? Вы вот что мне скажите, Китти. Что, по-вашему, сделал командир вашего мужа, когда он погиб у Гвадальканала? Он панихиду, что ли, по нему устроил? Я думала, что здесь это не совсем то, Ари. Все-таки вы знали Зеева с детства. Эта девушка, его жена, она ведь из Яделя, она жила всего в двух дворах от вас. Что же я, по-вашему, должен делать? Плакать, рыдать, жалеть бедную девушку? По лицу Ари прошла судорога, и губы задрожали. Однако он тут же совладал с собой. Подумаешь, невидаль. Человек пал в бою. Оставьте меня, пожалуйста, одного. Глава 7. Осада Сафеда началась на следующий же день после принятия в ООН резолюции о разделе от 29 ноября 1947 года. Когда англичане оставили Сафед весной 1948 года, они, как и следовало ожидать, передали ключевые позиции в городе арабам. Здание полиции, расположенное прямо над еврейской частью города, акрополь, господствующий над всем городом, и крепость Тагарта на горе Канаан за городом. Сафед имеет форму опрокинутого конуса. Еврейскую часть города составлял небольшой участок, занимающий не больше 1/8 всей территории. Арабы окружали еврейскую часть города буквально со всех сторон. У евреев было всего человек 200 плохо обученных членов Хаганы. Однако, следуя традиции древних евреев, они отказались эвакуироваться и решили стоять до конца. Каббалисты Сафеда, которые меньше всего могли постоять за себя, издавна были излюбленным объектом нападения арабов. Арабская чернь и раньше устраивала погромы в Сафеде, и благочестивые евреи только и делали, что прятались. Теперь они твердо решили сопротивляться до последней капли крови. В еврейском квартале с его тесными и кривыми переулками царил необычайный душевный подъем. На следующий день после ухода англичан Ари тайно откомандировал Йоава Иркони вместе с 30 парнями и 20 девушками из Пальмаха в еврейский квартал Сафеда. Им устроили восторженную встречу. Была как раз суббота, ребята Иркони сильно устали и проголодались за время похода по неприятельской территории. Впервые за много столетий каббалисты нарушили субботу и приготовили бойцам горячую пищу. Кавуки, стремясь обеспечить условия для превращения Сафеда во временную резиденцию муфтия, приказал своим людям захватить еврейскую часть города. Арабы сделали несколько попыток, но каждый раз терпели поражение. Очень скоро они поняли, что еврейский квартал можно захватить только после упорных боев за каждую улицу, за каждый дом. Они решили прибегнуть к своей старой тактике осады и убийства за угла. Евреев возглавляли Ремес и Давид Яркони. Бригадный генерал Сатерланд переехал из своей виллы на горе Канаан в туристскую гостиницу Ремеза. Время от времени к нему обращались за советом, но он должен был признать, что евреи прекрасно справляются и без его помощи. Ремес поставил задачу расчистить первым долгом полосу между евреями и арабами, чтобы можно было вести огонь. Еврейские и арабские кварталы тесно примыкали друг к другу, и арабы могли запросто проникнуть в еврейский квартал и ударить по его обороне, и без того не слишком сильный. Евреям нужно было некоторое пространство, которое отделяло бы их от арабов. Яркони взял с собой небольшой отряд, ворвался в арабский квартал, захватил с десяток крайних домов и из них открыл огонь по арабам. Затем он вернулся к себе. Когда потом вернулись и арабы, Яркони снова захватил те же дома и снова открыл оттуда огонь по арабам. Так повторялось несколько раз. Наконец, арабы сами взорвали эти дома, чтобы евреи не пользовались ими в качестве огневых позиций. Именно этого и добивался Ремес. Теперь между евреями и арабами было свободное пространство, обеспечивавшее лучшую видимость, а следовательно и оборону. Затем Ремес и Яркони прибегли к новой тактике.